Когда кауравы лишились непобедимого пхишмы, им стало страшно, и они вспомнили о Карне, сыне Кунти и Солнце. Только Карна, решили они, может спасти их от поражения. Карна предложил, чтобы Дрона, наставник кауравов и пандавов в военном деле, стал предводителем войска. Юдхиштхира отправил на бой против Дроны и его соратников Абхиманью, юного сына Арджуны. От руки молодого воина погибли на поле боя дети и внуки Тхиратараштры, но и сам Абхиманью был убит. На 15-й день великой битвы пали Друпада, царь Панчалов, Вирата, царь Матсьев и другие сторонники пандавов. Никто не мог нанести поражение Дроне. Тогда Кришна посоветовал пандавам обмануть Дрону, сказать ему, что погиб его сын Ашватхаман. Дрона при этом известии выронит лук, перестанет сражаться, и тогда его осилит любой воин, сказал Кришна. Пандавы не хотели пойти на обман, но военные неудачи вынудили их последовать совету Кришны. Бхимасена убил слона по имени Ашватхаман, а Дроне сообщили, что убит его сын. Юдхиштхира, которому Дрона верил безгранично, подтвердил слова обмана. Тогда Дрона в отчаянии выронил свой лук, перестал сражаться. Тхриштадьюмна, сын царя Друпады, обезглавил старца. Весть о гибели Дроны поразила кауравов. Ряды их дрогнули. В это тяжкое время предводителем их войска был назначен Карна. Младший из кауравов, царевич Духшасана, вступил в поединок с Бхимасеной.